и комплекс неполноценности, и комплекс сверхполноценности. Это прежде всего бесчеловечное отношение к самому себе. Но все простое и ясное, как мы уже не раз с вами замечали, необычайно трудно для усвоения именно по причине ясности и простоты. Взрослые, как дети, заигрываются в свои игры. В отличие от детей, ни окриками, ни уговорами остановить их невозможно. Желающему изменить ход событий придется вступать в игру самому. Замечание напоследок. Неустойчивость самооценки, падение ее в ад необходимо и благотворно, когда вы остаетесь наедине с собой и занимаетесь самоанализом. Но во время общения любого, если вы хотите успеха, внутренняя самооценка должна быть устойчиво положительной. Подчеркнул внутреннее, потому что внешнее проявление самооценки — вопрос отдельный, вопрос тактики. Будучи учителем и ведя урок, вы должны и чувствовать себя уверенно, и держаться уверенно. В общении с друзьями, с родителями или с людьми, намного старшими вас по возрасту, самоуверенная манера вряд ли принесет пользу. Тем не менее, внутренняя уверенность должна быть при вас. Заметьте, по-настоящему уверенные в себе люди, прошедшие огонь и воду, чрезвычайно редко держатся самоуверенно. Это не скромность. Им это просто не нужно. И вы можете достичь того же, и не прибегая к огню и воде, помня о высшей ценности, живущей и в вас, и в другом, зная, что забота о самооценке другого — лучший способ заботы о своей собственной. Ваш Декст. Письмо 12. О многих формах диабета души и об одном способе выхода из одиночества. Дорогой К., теперь я уже не призываю вас к спокойствию. Признаюсь вам, я ждал этого кризиса. Знал, что никакие схемы и психологическая технология не помогут вам, покуда не изменится самое главное — ваша жизненная позиция. Слишком многое тут пока еще сбивает вас с толку. Я не думаю, что наши усилия безрезультатны. Но сейчас вам, как никогда, важно перестроить само понятие о результате. От этого зависит все ваше будущее. Начнем же по второму кругу. Есть одно русское слово с весьма международным значением. Слово, к сожалению, слегка подзабытое в своем первоначальном звучании и оттого охотнее употребляемое в иронически пренебрежительном смысле. Частная благотворительность, общественная благотворительность. Два корня — творить и благо. Можно и так — филантропия, человеколюбие, род деятельности. Что это за деятельность, вряд ли требуется объяснять. Я хочу лишь напомнить, что этот род деятельности доступен абсолютно каждому, начиная с малого ребенка и не кончая никем. У дела есть две стороны. Материальная и идеальная, сирич душевная. Можно безвозмездно дать человеку недостающий пятак на дорогу и совершить тем самым акт материальной благотворительности. Но можно сделать это по-разному. Унизив, плюнув в душу или возвысив, или, по крайней мере, не дав унизиться. Расстроив или подняв настроение, огорчив или рассмешив. У вас нет пятака, который требуется человеку, но вы можете сказать ему об этом по-разному. Спросите десяток людей, какую благотворительность они оценивают выше в отношении к себе. Ручаюсь, 9 из 10, если не каждый, скажет вторую. И это не будет ложью. Другой вопрос. Какую благотворительность человек более расположен проявлять по отношению к другим? Здесь обнаруживается, что большинство людей более щедры на слова, нежели на пятаки.